Глава 28. «Ты только подумай, в Финляндии насчитывается почти 600 000 ружей», сказал Эска Рауна по пути к Марии Полари. «И что с того?» — спросил Эска. «Так это же целая гребаная куча». «Ну и что?» «А то, что у каждого восьмого финна имеется ружье». «Так и что?» «Так оно-то и смущает, мать твою». «Меня? Нет». «А ты чего вдруг материшься?» — спросил Эска. «Головушка после вчерашнего бобо». «Нет». «Засиделись?» «Нет». «Походу, наш мальчонка заврался», — довольно подумал Эска. Его всегда раздражало, что Раунов Форсман такой правильный. «У тебя же тоже имеется ружье, да еще и 12-го калибра, а у меня их целых два». «Все равно я подумал, что скоро каждый сопляк будет тут ходить с ружьем». «Твою мать, Рауна! Хватит пороть чушь! Тестирование на получение разрешения на право владения оружием настолько жесткое. Часами надо доказывать, что не склонен к самоуничтожению или не придурок. Куда еще ужесточать? Да и ты, деревенский же парень, по себе знает, что охота — это чертовски важное занятие. А чем еще пацанам там заниматься? Это же отличное увлечение, уводит от хулиганства. Деревенские не болтаются по супермаркетам. Они идут в лес, занимаются полезным и вечным. Становятся частью природы, дышат кислородом, наконец. Это те парни, что идут в армию и не ноют, как бабы. Правду говоришь. Но после всех этих случаев мысли одолевают. Экологический след после охоты равен нулю. А вот в случае с Сои все иначе. Что еще за херов экологический след? Сам материшься всю дорогу? Я и без того очаровашка. Ходил-то на охоту этой осенью? Не успел. Да и дома все не ладится. Рауна, блин, тем более. Давай-ка мы с тобой на следующие выходные поедем вдвоем, ты и я, на наше заповедное озеро. Снимем домик, сходим в сауну, выпьем, как полагается. И забудем про всех этих баб. Подстрелим пару уток между делом. Что скажешь? Надо подумать. А почему бы и нет? Сказал Рауна, зная, что никуда он не поедет. Дом Полари стоял в самом конце переулка. Новый дом выкрашен голубой краской, мансардная крыша придает некий шарм сельской усадьбы. Из-за тишины во дворе дом кажется пустынным. Ягодные кусты облетели, на голых ветвях черемухи позвякивает колокольчик. Огород не перекопан. Мария Полари оказывается дома. Она просит гостей на кухню и спрашивает, желают ли они кофе. Оба вежливо отказываются, видя, с каким трудом хозяйка передвигается, держится за поясницу и садится, превозмогая боль. Такое не хочется причинять дополнительных неудобств. «Чего вам нужно?» — раздраженно спросила Мария. «В кармане вашего мужа обнаружен интересный предмет. Вот такой. А знаете ли, что это такое, откуда он у вашего мужа?» Рауна показал ей снимок. Мария долго его изучала, наконец сказал: «Понятия не имею. Никогда такого не видела. Уверена, что у Вели такого не было, да и у меня нет. Как это попало в карман мужа?» «Именно это мы и пытаемся выяснить». «А что это?» Рауна посмотрел на Эска, тот кивнул. «Это главный бог ацтеков. Уйцелопочтли», — сказал Рауна. «И что он делал в кармане Вели?» — спросила Мария. Она начинала нервничать. «Мы не знаем». «Чёрте что!» — начала она кричать. «Сначала в мужа стреляют, когда он просто бегает, а потом в его кармане обнаруживается эта мерзость. В каком кармане?» «В правом кармане куртки». «Кто мог такое туда положить и зачем?» «Мы не знаем». «Точно убийца, больной придурок! Он скоро придет сюда и застрелит нас!» Ее голос перешел на виск. А потом Мария неожиданно успокоилась и начала гладить себя по животу. «Ваш страх понятен. Но нет никаких признаков того, что убийца проникает в дома жертв. Он подстерегает бегунов на дорожке». «Да, до сих пор так. А вдруг он изменит тактику? Он же не может бесконечно работать по одной схеме. Скольких он еще собирается застрелить?» Мария уже не кричала, но ее голос звучал нервно. «А не думаете ли вы, что причины могут быть личного характера?» — спросил Эска. «Что убийца намеренно выбрал вашего Вилли?» «Вы хотите спросить, были ли у Вилли враги?» «Можно и так сказать». «У него были только друзья. Не то чтобы много, но один другого лучше. И все его любили. Никто не ненавидел. Может, в прошлом. До вас и вашего брака. Мы поженились чуть более 5 лет назад, как только Вилли предложили должность в муниципалитете. До этого мы жили в Ювескюле. Кстати, мы оба оттуда. Дружили 2 года, нам было чуть больше 20 лет, когда мы познакомились на одном религиозном собрании. О каком прошлом вы говорите? У молодежи в этом возрасте еще нет никакого прошлого». «Все зависит от человека. У многих уже в этом возрасте есть», — сказал Эска. «Не у Вилли, а у вас. И у меня нет. Конфирмационная школа. В Ахалансаре. Влюбленность молодежного руководителя нашего прихода. Все. Круто, да? Есть у вас знакомые в Салуйнена? Вы думаете о той девушке, застреленной в августе? Думаете, что она была любовницей Вилли или еще что-нибудь столь же нелепое? Нет. Мы никого там не знаем. Наши друзья в основном остались в Ювескюле. Я имею в виду настоящие друзья. Здесь мы общаемся с некоторыми коллегами. Да с приятелем Вилли по спортивному ориентированию. Все живут в нашем муниципалитете. Хотя нас уже город поглотил. А вы ссорились?» «Ну какой вы тупой! Сколько раз говорить нет! Мы любили друг друга. Как вы смеете приходить сюда, слетаться как мухи на говно, чтобы поиздеваться надо мной?» Эти слова Мария уже прокричала. «Просим прощения», — сказал Рауна. «Мы просто хотим найти убийцу». Она замолчала. Наступившую тишину нарушала только бульканье холодильника. «У меня спина горит. Надо прилечь», — произнесла наконец Мария. Не ожидая ответа полицейских, женщина с трудом поднялась, горбленно прошла в гостиную и легла на бок на диван. «Вилли не помогает больше, все стало совсем плохо». Она начала плакать. «У вас есть кто-нибудь, кто мог бы прийти помочь?» — озабоченно спросил Рауна. «Мама приехала. Она отправилась в город за покупками», — ответила Мария устало. Ее глаза закрылись. «Вы не замечали в последнее время в поведении Вилли ничего необычного?» — спросил Рауна. «Об этом я уже говорила. Ничего не заметила, потому что ничего не было. Все как обычно». Вилли упомянул Юси Ярвинину о какой-то красной машине, которую он якобы заметил неподалеку от беговой дорожки. Об этом он вам говорил? Нет. Может, вы знаете, кому мог принадлежать красный автомобиль? По имеющейся информации, это несколько старая, обычная легковая машина. Очень развернутая информация. Какая модель? К сожалению, мы этого не знаем. Не приходит на ум. У мамы красная машина. Но это новёхонькая Volvo Universal, да и мама живет в Ювескюле. И сюда на пробежке не приезжает. Попытайтесь припомнить все те случаи, когда Вилли возвращался летом с пробежки. О чем он рассказывал, каким он казался, может, он выглядел озабоченным. Мария задумалась, а потом покачала головой. Признаться, я не замечала в его поведении ничего особенного. В смысле страха или озабоченности, или еще чего. Он всегда рассказывал, как прошла тренировка и как нужно подготовиться к следующим соревнованиям, хотя ориентирование было для него всего лишь хобби. Он подходил к вопросу серьезно. «А что вы можете сказать о Юси Ярвинине?» — спросил Рауна. «Ничего особенного. Немного мерзкий типаж». «То есть?» «Чересчур самодовольный, как все начальники. Надумала себе всякого. А жена его Тейна — вполне приятная женщина. Они к нам иногда заглядывали в гости». «Когда в последний раз?» «В июне, до Иванова дня. Тогда мы еще жарили барбекю». «Может, вы заметили что-нибудь странное в их отношениях?» «Нет», — ответила Мария. «У Вилли ни с кем не было странных отношений». «Вы поддерживаете общение с женой Юси?» «Нет, мы не подружились. Они совсем другие, чем мы. Порой я дивилась тому, зачем Вилли тренируется вместе с тем выскочкой. И зачем, как думаете? Я уже рассказала, что у нас здесь почти нет друзей. Вилли познакомился с Юси через их спортобщество. Они живут тут неподалеку. Ну, не знаю, наверное, мужчинам нравится вместе заниматься чем-нибудь. И нет разницы с кем. Главное, чтобы яйца болтались, где им положено. Рауна захотелось улыбнуться. Мария поменяла позу, было видно, как это ей больно. Она сжала ладонь в кулак и потерла поясницу. Кстати, у вас имеются документы о прохождении медосвидетельствования по поводу вашего заболевания? Спросила Эска. Что? Она опять начала нервничать. Конечно, есть. Как вы думаете? Если я на больничном уже второй месяц. Документ в комоде, можете посмотреть. Эска сходил за документами, просмотрел их и кашлянул. Ослабление связок крестцов подвздошного сустава. Боли при ходьбе, сидении и лежании. Нетрудоспособна. Не способна убить. Открылась входная дверь, из прихожей послышался женский голос. «Мария, чья там машина во дворе?» «Мама, у нас тут двое полицейских!» — крикнула Мария в ответ. «Спрашивают о Вилли». В гостиную вошла полная женщина. Копия Марии Полари только за 60. «Добрый день. Сирка Яскю, ее мать. Я тут же приехала, как только узнала про это чудовищное событие. Бедные дитя, они жили так счастливо!» Голос матери дрогнул, и она замолчала. «Наше соболезнование», — сказал Иска. «Хорошо, что вы помогаете вашей дочери. Вообще, я собиралась увезти ее с собой домой. Она боится здесь оставаться на ночь. Вы не против? Сама я живу в Ювескюле». Рауна посмотрел на Эска, тот подумал и кивнул. «Не против. Думаю, что так будет лучше и для нее, и для ребенка. Только оставьте ваши контактные данные, скорее всего, нам придется ее опросить еще раз». С дивана раздались всхлипывания. «Мы уже уходим», — сказал Рауна. «Когда я могу получить своего мужа?» Мария начала кричать. «Хочу похоронить его, отдайте мне моего мужа!» «К сожалению, в данном случае передача тела может затянуться надолго», — сказал, извиняясь, Эска, и закончил тихим голосом. «Речь идет о насильственной смерти». Мария уже кричала. Это было похоже на рев животного, в котором слились плач и боль. Рауна не знал, что ему делать. Куда девать глаза? «Идите уже», — попросила Сирка устало. «Идите, пока она совсем не обезумела, и схватки не начались». «Мне кажется, что убийца подбирает себе жертв случайным образом», — сказал Рауна, когда они возвращались в город. «Что, больше не плющит после вчерашнего?» «Да нет у меня похмелья. Чую я. Ты нашей смазливой иностраночке присунуть хотела, а? Или она тебя хотела?» «Какого хрена, Эска? Вот что ты за мудак?» «Хотел, да?» «Это, как ты выражаешься, иностраночка? Прошла финскую армию, а ее отец служил в полиции». Эска замолчал. Начинало накрапывать, а потом и вовсе пошел дождь. Дорога была скользкой, тучи казались похожими на рваную ветошь для чистки ствола. «Между нашими двумя жертвами нет никакой связи. Вероятно, убийца валит того, кто пробегает мимо. Играет в ацтекского воина, что ли? Пожалуй, я в ближайшее время на пробежку не пойду», — сказал Рауна, наблюдая, как по стеклу сбегают струйки воды. Опять район Райпура. 9 вечера. Анна сидит в патрульной машине перед домом Бихар. На крыше лениво мигает синий огонек, идет дождь. Холодно. Интересно, когда кто-нибудь поинтересуется, почему я беру патрульную машину и чем я занимаюсь? И что я отвечу? На самом деле ей было все равно. Она приедет даже на своей машине, если уж на то пошло, и ей никто не может помешать это сделать. У Бихара в квартире горит свет, в гостиной мигает телевизор. Что они там смотрят? Навряд ли друзей или секс в большом городе. Иногда в окне кухни мелькает тень. За водой, в холодильник. Нормальный семейный вечер, нормальная семья. Эх. Дождь отсвечивал масляным блеском на асфальте, 10- и 20-этажные дома насмехались над кронами деревьев. У подъезда Бихар курила молодежь в штанах с низкой мотней, бросая своим существованием вызов вечной тени, падающей от домов. Испачканные нефтью птицы, которых люди в оранжевых комбинезонах не придут спасать. Всем все равно. Мы постоим в сторонке. Они чужие, они другие. Почему я не в силах прекратить всего этого? Я так устала, что могу заснуть в машине. Мне нужно было идти с работы прямиком домой спать. А теперь придется вернуться в центр, сдать машину и потом опять ехать в Коивухарью. Целый лишний час получается. И что с моим ночным сном? Глаза закрываются, отопитель в машине дует в лицо сонный песок. Сил нет. Кажется, у Бихар все в порядке. Сделал уроки, как нормальная школьница. Смотрит по телевизору мыльную оперу на курдском языке. Готовится ко сну. Отец и мать возносят Аллаху слова благодарности за их такую прекрасную дочь и советуют ей продолжить учебу в университете. Их младшие дети пойдут по стопам старшей сестры, и в один прекрасный день, совсем скоро, в Финляндии появится высокообразованный, владеющий языками и понимающий толк в мультикультуризме иммигранты второго поколения. Эх, я всего лишь трудоголик, страдающая манией преследования, подумала Анна, нажала на газ, включила первую передачу, отпустила ручной тормоз и выехала со двора Челкинов. Вернувшись домой, Анна ощутила прилив сил, точнее, исчезли остатки сна. Бодрой себя она не ощущала уже много недель. Ей казалось, что вместо мозга у нее поселился липкий холодец, боли в плечах не проходили, пульс был слишком учащен, а все тело казалось одновременно перевозбужденным и недееспособным. Анна вошла в базу данных полиции и начала просматривать отчеты Сари по телефонным разговорам Вилли и его банковским операциям. В день его смерти все входящие и исходящие звонки были проверены. По большей части они касались рабочих вопросов. На обратном пути домой Вилли позвонила его жена, а еще позже — Юсси. И все. Сари просмотрела список звонков за все лето, сравнила его со списком Рики. «Это же надо, какую работу проделала!» — восхищенно подумала Анна. Вилли не поступали звонки с неизвестных номеров с предоплаченной карточкой. И он не звонил на такие. Никаких намеков на Рейку или круг ее друзей. В Фейсбуке Вилли нет. Банковской картой он пользовался только в ближайшем продуктовом. То есть ничего, что могло бы указывать на возможные контакты с убийцей. Совсем ничего. Анна задумалась. Как дальше поступить? Но ничего не придумала. Все опять упиралось в стену без дверей. Опять застревало в холодце ее головы. При этом она была уверена, что должна помнить что-то, как будто она что-то видела. Наконец ей удалось поспать несколько часов. «Хоть что-то», — подумала Анна, хотя как только она проснулась в 5 утра на скрученной узлом простыне, ее голова и шея мгновенно превратились в пульсирующую лаву. Анна пошла сварить себе кофе. На столе мигал мобильник. Посмотреть, от кого сообщение. А вдруг с неизвестного номера? Было страшно. Атакаса. Пытался дозвониться в 4 утра. Значит, в запое. Брат послал сообщение, его Анна стерла, не читая. Как пить дать, просит денег. Сходила за газетами и начала листать их без интереса. В колонке от наших читателей нашлось короткое сообщение. Почему полиция ничего не делает? Нормальным людям не выйти вечером на улицу. Что имел в виду пославший? Убийство бегунов? Или поддержание правопорядка? Не желаете ли познакомиться с работой полицейского? Увидите, как мы бездельничаем круглые сутки, — подумала Анна. Полицию всегда критикуют, что бы она ни делала. Какая разница? Ко всему привыкаешь. Собственно говоря, Анне не хотелось ничего такого, что обычные люди называют отдыхом или негой. Ей просто хотелось забыться. Хоть на секунду.